Мы начинаем урок номер 46, Геблет, страница 17. И мы повторим, не повторим, мы, я переведу предложение, которое мы рассмотрели на том уроке. Строчка 6. Кломар, то есть, шегата нуга, что наслаждение. 7. Васимха, шагарат сон, которые желания, лекабель, получить, локеях, принимает, он использует другой глагол, то же самое немножко, но принимать, получать и принимать. Вот это локеях, это будет принимает. Царих должно восемь легьет быть аля кавана с намерением. Аль это будет на. Но так он говорит, на намерении. На, с намерением мы говорим. Мишум от того ш ешь, что есть. Нахат приятность, руах, духа, 9, лымала вверху, мизе от того, шеешь, что есть, ланивраим у творений, танугим наслаждение. Смотрите, интересно, что это как бы с двух сторон один так же действует, что приятность есть вверху, как сказать, в духовных мирах, от того, что внизу наслаждаются. А и такая же самая приятность должна быть внизу, от того, что вверху наслаждаются. И тогда будет взаимная отдача и совпадение по свойствам. Что у нас еще здесь, мы не знаем. Таануг. Было у нас уже наслаждение, танук. Есть разные значения, то есть разные оттенки наслаждения, удовлетворения, удовольствия и так далее. Но мы пока так в общем делаем. У нас все, нет ни одного слова, которое у нас бы, когда у нас бы их не было, которое у нас бы уже еще не, сказать, не встречалось. Точка, девятая строчка, после точки. Ки, 10, зе, гаета, матарата брия, легитивы, 10, легитивы, заканчиваем 10. Первая строчка, 18 страницы. Леневра Ава. Предыдущая страница, 17. Девятая строчка, после точки. Ки. Десятая. З. Гаита. Матарат Габрия Легейтива, следующая страница, 18. Первая строчка. Леневра Ава. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу, страница 17, строчка 9 после точки. Ки, ибо. Десятая строчка. Зе это гаита было матарат габрия целью чего творение легитив делать добро. Следующая страница, 18, первая строчка. Леневра ав его творением. Точка. Первое после, после точки. Везе никра симхат ашхина два лемала. Везе никра симхат ашхина лемала. Точка. И везе, и это никра называется. Понятие такое. Симхат, симхада, шхина, радость кого? Шхины. Я говорю так кого, чтобы не, еще не произносить, еще раз объяснять, что это смехут, что это такое соединение слов родительным падежом, как мы уже много раз говорили. То есть радость кого? Шхины. Два лемала вверху. Понятно, что если, если внизу, внизу получают и получают наслаждение, то есть радость шхины вверху. Но это получение сделано так, что это получение должно быть ради отдачи. Иначе не, нельзя получить. Есть такой тикун, что нельзя получить сверху, что нельзя получить внизу иначе радость и свет. Три. Умишум зе мехуяв гаадам лахшов эйцот. Четыре. Эх гу яхоль ласот нахат руах лемала. Точка. Третья строчка. Умишум. Зе. Мехуяв. Гаадам. Лахшов. Эйцот. Четыре. Эх. Гу. Яхоль. Ласот, нахат, руах, лемала, точка. Третья строчка. Умишум зе, и мишум, и из-за зе этого. Мехуяв, обязан, гаадам, человек, лахшов, думать, замышлять, придумывать или думать. Эйцот, придумывать, как бы сказать, эйцот, советы всякие себе делать, советы придумывать, как бы имеется в виду, дословно так, а имеется в виду делать разные расчеты каких-то приемов, каким образом приемов, можно сказать, рассчитывать разные способы. Лахшов тоже рассчитывать. Способы. Четыре. Эх, каким образом, как, дословно. Гу, он, яхоль, может, ласот, делать, нахат, приятность, рух, духа, вверху. Видишь, вверху дух делается, дух должен быть приятным, как это все делается, видишь. А поэтому тоже было в этом плане тоже жертвоприношение для того, чтобы, которое как бы указывало на то, что приятность духа даже надо было сделать вверху. Пять. У ветах шааль едей зе шиехье ло тануга ехье шесть нахат руах лемала. Пять. У ветах Шааль едей зе шиих е ло тануга их е шесть нахат руах лемала. Точка. Пятое. Уветах, и, конечно же, Шааль-Едей, что Аль-Едей, вот это полностью написано. А бывает у нас, мы видели, ранее видели сокращение это. Шааль-Едей, что посредством зе этого. Шиихье того, можно сказать. Шиихье, что будет. Ло у него тануг наслаждение. Егье будет шесть нахат, приятность, руах духа, лемала вверху. Тоже здесь нет у нас ни одного нового слова или выражения.